эксперименты с горчичным газом. Все нации признали, что всеобщая потребность в проведении экспериментов на людях оправдана военной необходимостью. Доктор Карл Брандт. Раны, вызванные боевыми отравляющими веществами, вызывали серьезное беспокойство военно-медицинских кругов Германии. Эксперименты с газом удушающего действия, ЛОСТ, он же ИПРИТ, более известным под названием горчичного, проводились в Заксенхаузене, Нацвейлер, Штрутхове и других концентрационных лагерях на протяжении всей Второй мировой войны с сентября 1939 по апрель 1945 года, преследуя интересы вооруженных сил Германии. В марте 1944 года Гитлер выпустил декрет, согласно которому обвиняемый на Нюрнбергском процессе по делу врачей Карл Брандт должен был ускорить процесс медицинских исследований по вопросам химического оружия. Немцам срочно нужно было найти эффективное медикаментозное лечение ожогов, которые вызывал горчичный газ. В ходе экспериментов одним подопытным специально наносили открытые раны, после чего подвергали воздействию горчичного газа. Других заставляли вдыхать газ, употреблять внутрь в жидком состоянии, либо переносить его инъекции. В отчете от 1939 года описывается, как подопытным кроликам наносили открытые раны на обе руки, после чего применяли горчичный газ. В большинстве случаев руки сильно опухали, и подопытные испытывали чудовищную боль. Заключенные концентрационного лагеря Нацвейлер стали подопытными в этих экспериментах, начиная с ноября 1942 года. Эксперименты проводил доктор Август Хирт из Университета Страсбурга, находившегося на территории оккупированных Германией Франции. Он работал совместно с Вольфрамом Зиверсом. Невольными участниками экспериментов с горчичным газом стали примерно 220 узников концлагеря, включая русских, поляков, чехов и немцев. Около 50 человек погибли. В одной группе экспериментов применялось боевое отравляющее вещество под названием фосген, удушливый и чрезвычайно токсичный газ. 40 русских военнопленных, представленных экспериментаторами как люди среднего возраста, слабые и истощенные от недоедания, подверглись лечению экспериментальным препаратом, разработанным специально для борьбы с последствиями отравления фосгеном. 4 подопытных умерли. Остальные страдали от серьезных отеков и чрезмерного скопления жидкости в легких. В отчете, датированном 31 марта 1945 года, Фердинанд Холл описывает эксперименты с горчичным газом, проводившиеся в концентрационном лагере Ноенгамме. По профессии Холл был шахтером, во время войны получил статус политического заключенного, а в лагере занимал должность капа госпиталя. Капа – предположительно сокращение от Камерет Шафтс Полицай, то есть товарищеские полицейские силы. Привилегированный заключенный в концлагерях нацистской Германии, сотрудничавший с нацистской администрацией. Холл стал свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе по делу врачей и давал показания 3 января 1947 года. Он сообщил, что несмотря на обещание доктора Хирта вступиться за заключенных перед Гиммлером и выступить с просьбой об их освобождении, если они вызовутся добровольцами на эти эксперименты, добровольцев так и не нашлось. Отчет Холла гласит, первыми экспериментами занимался профессор Хирт. После этого за проведение экспериментов отвечал немецкий авиационный офицер. Узников концлагеря раздевали догола, после чего они поочередно заходили в лабораторию. После этого я должен был держать их руки, а капли этой жидкости втирали им в кожу примерно в 10 сантиметрах выше запястья. После этого люди, с которыми поступали таким же образом, должны были стоять и ждать, вытянув руки. Примерно через 10 часов, может, чуть позднее, химические ожоги начинали покрывать все их тела целиком. Ожоги затронули все места, которых достигали испарения этого газа. Некоторые подопытные ослепли. Их боль была столь ужасна, что находиться рядом было невыносимо. После этого у них ежедневно фотографировали все поврежденные части тела, то есть все пораженные химическими ожогами участки. Где-то на пятый или шестой день наступила первая смерть. В то время мертвецов мы отправляли в Страсбург, поскольку в лагере не было крематория. Нашего мертвеца отправили обратно, его тело было вскрыто сотрудниками АННРБ, исследовательского общества СС. Кишечный тракт, легкие и прочие органы были полностью уничтожены. Затем за последующие несколько дней умерли еще 7 человек. Лечение продолжалось приблизительно 2 месяца, пока подопытные не становились более или менее мобильными, и тогда этих людей отправляли в другие лагеря. На следующий день, то есть на 7-й день эксперимента, умерли еще 7 подопытных. Оставшиеся в живых 22 человека были отправлены в другой лагерь. Вот что отмечается в отчете Холла далее. Другие эксперименты на узниках концентрационного лагеря Нацвеллер проводились в газовой камере. Подопытные должны были заходить туда парами. Им было велено разломить маленькие ампулы, в которых содержалась жидкость. Эта жидкость испарялась, а подопытным приходилось вдыхать образующиеся пары. Обычно узники теряли сознание. Холл также описывает, что происходило в результате дальнейших исследований. Органы дыхания подопытных оказывались уничтожены. Газ буквально разъедал их легкие. Подобные опыты проводились примерно на 150 узниках концентрационного лагеря. Как и в случае с первой серией экспериментов, на втором этапе погиб схожий процент подопытных. Также эксперименты с ЛОСТ, горчичным газом, проводились путем инъекций в специальном помещении, примыкавшем к крематорию. Все жертвы, без исключения, погибали. Еще один вид экспериментов проводился на подопытных, которым приходилось принимать жидкость внутрь. Незадолго до Рождества, в 1943 году, свидетеля Холла перевели в другой лагерь, поэтому у него не было возможности писать отчеты о результатах последующих серий экспериментов. Но раз в месяц он возвращался в Нацвеллер и таким образом мог вести наблюдение за тем, как продолжались эксперименты с газом ЛОСТ, горчичным газом, вплоть до осени 1944 года, когда концентрационный лагерь Нацвеллер был освобожден союзниками. Свидетельские показания Холла послужили доказательством того, что этим экспериментам подверглось 220 узников концентрационного лагеря, 50 из которых погибли. В свою защиту Карл Брандт заявил, что все нации этим занимаются, и вы тоже не без греха. Он сказал, все нации признали, что всеобщая потребность в проведении экспериментов на людях, а только о них сейчас идет речь, оправдана военной необходимостью. В информационном письме, датированном 3 ноября 1942 года и направленном обвиняемым Зиверсом, обвиняемому Рудольфу Бранту, Зиверс писал: «На самом деле мы проводим эти эксперименты не ради некой определенной научной идеи, а для того, чтобы оказать практическую силу нашим вооруженным силам и, свыше того, всему германскому народу в случае возникновения крайней необходимости». Судом также был отмечен тот факт, что Зиверс пришел в ярость, когда администрация концентрационного лагеря Нацвеллер осведомилась, будут ли им платить за предоставление узников для экспериментов с горчичным газом. Обвиняемые Карл Брандт, Рудольф Брандт и Вольфрам Зиверс были признаны виновными в соучастии и совершении этих преступлений. Обвиняемые Ханлезер, Ростек, Гебхард и Бломе, которым также были вынесены обвинения, были оправданы.